Раздел Д. Критика терминов исправления, совершенствования, повышения. 391. Масштаб, при помощи которого следует измерять ценность моральных оценок. Незамеченный основной факт — противоречие между моральным совершенствованием и повышением и укреплением типа человек. Homo natura — душевный склад человека, латынь. Воля к власти. 392. Моральные ценности как мнимые ценности в сравнении с физиологическими. 393. Размышление о самых общих принципах всегда запаздывает. Например, последние желательности в отношении человека никогда, собственно, не рассматривались философами как проблема. При этом они наивно исходят из предположения о возможности улучшения человека, как будто какая-то интуиция избавила нас от вопроса, почему именно мы должны улучшать человека? В какой мере желательно, чтобы человек становился добродетельнее, или умнее, или счастливее? Если допустить, что мы еще не решили общего вопроса «а почему человека», то всякая такого рода задача лишена смысла. И если желательно одно, то как знать, тогда, может быть, нельзя хотеть другого? Совместим ли подъем добродетельности с одновременным ростом ума и понимания? Дубито, сомневаюсь. Мне представится еще не раз случай доказать противоположное. Разве добродетельность в строгом смысле слова фактически до сих пор не была в противоречии со счастьем? Не нуждается ли она, с другой стороны, в несчастье, лишениях и самоистязании, как в необходимом условии? И если бы целью было наивысшее понимание, то не следовало ли бы именно в силу этого отказаться от увеличения счастья и предпочесть в этом случае в качестве средства к пониманию опасность, приключения, недоверия, совращения? И если искать счастье, то не следовало бы тогда примкнуть к нищим духа?